Алексей Александрович и прежде не любил графа Анечкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь не мог удерживаться от понятной для служащих ненависти человека, потерпевшего поражение на службе, к человеку, получившему повышение. — Ну что, видел ты его? — сказал Алексей Александрович с ядовитой усмешкой. — Как же он вчера был у нас в присутствии. Он, кажется, знает дело отлично и очень деятелен. — Да, но на что направлена его деятельность? — сказал Алексей Александрович. — На то ли, чтобы делать дело или переделывать то, что сделано? Несчастье нашего государства — это бумажная администрация, которой он достойный представитель. Право, я не знаю, что в нем можно осуждать. «Направление его я не знаю, но одно он отличный малый», — отвечал Степан Аркадьевич. «Я сейчас был у него, и право, отличный малый. Мы позавтракали, и я его научил делать, знаешь, это питье, вино с апельсинами. Это очень прохлаждает, и удивительно, что он не знал этого. Ему очень понравилось. Нет, право, он славный малый». Степан Аркадьевич взглянул на часы. «Ах, батюшки, уже пятый, а мне еще к Долговушину? Так, пожалуйста, приезжай обедать. Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчишь и жену». Алексей Александрович проводил Шурина совсем уже не так, как он его встретил. «Я обещал и приеду», — отвечал он уныло. «Поверь, что я ценю, и, надеюсь, ты не раскаешься», — отвечал, улыбаясь, Степан Аркадьевич. И на ходу, надевая пальто, он задел рукой по голове лакея, засмеялся и вышел. «В 5 часов и в сюртуке, пожалуйста!» — крикнул он еще раз, возвращаясь к двери.